Оба пилота продолжали сидеть на своих местах, хотя уже были не люди, а просто оболочки человеческих существ. Смерть, по всей видимости, наступила мгновенно. Каррингтон посмотрел на Тальбота и покачал головой, а затем спустился на морское дно у носового конуса самолета, где виднелась большая, чуть ли не 5 футов в диаметре, круглая дыра с рваными неровными краями, выгнутыми наружу. Лишнее доказательство того, что взрыв произошел внутри. Медленно и осторожно двигаясь, чтобы случайно не порвать свои резиновые костюмы, они все вместе пробрались внутрь самолета, салон которого был высотой всего 4 фута и длиной 20. По обе стороны салона размещались различные оборудования и металлические ящики, которые оказались настолько сильно смяты и раздроблены, что невозможно было понять их предназначение. Сразу за креслами пилотов зияла огромная дыра с выгнутыми вверх краями. Немного далее, то, что осталось от небольшой радиорубки, там лежал человек, голова которого покоилась на столе, как будто бы он мирно спал, а рука лежала на ключе радиопередатчика. Еще в нескольких шагах была овальная дверь на 8 шарнирах, защелках, часть из которых в результате взрыва оказалась раздавленной. Каррингтон воспользовался сумкой с инструментами и вытащил поврежденные шарниры. За дверью оказалось грузовое отделение. По его оформлению и некоторым устройствам было ясно, что оно предназначалось только для одной цели — перевозки смертоносных снарядов, которые удерживались на своих местах с помощью тяжелых стальных зажимов, которые, в свою очередь, были ввернуты в стальные бимсы, связанные с полом и боковыми сторонами фюзеляжа. Вода перемешалась с маслом, но даже в странном желтоватом свете не просматривалось ничего угрожающего или зловещего. Снаряды казались совершенно безобидными, хотя каждый из них обладал мощностью в 15 мегатонн. В первой секции грузового отсека находилось 6 таких снарядов. Просто ради формальности Тальбот и Каррингтон вытащили свои стетоскопы и сразу начали прослушивать снаряды. Результаты, как они и предполагали, оказались отрицательными. Доктор Уикрем был прав. Часовых механизмов в них не было. В центральной части салона находилось еще 6 снарядов. Они были точно такого же размера, что и снаряды в первом отсеке. Остальные 3 длиной были не больше 5 футов. Это и были атомные бомбы. Каррингтон своим стетоскопом проверял 3-ю из них, и вдруг жестом он подозвал Тальбота. Тот подошел и также стал прислушиваться. Он услышал то же самое тиканье, что и по гидрофону. В кормовой части салона они проверили все оставшиеся снаряды и, как и следовало ожидать, ничего не обнаружили. Каррингтон повернулся к Тальботу. — Ну что, закончим? — спросил он по переговорному устройству. — Закончим. — Недолго вы отсутствовали, — сказал Хокинс. — Но вполне достаточно, чтобы найти то, что нам нужно. Снаряды все на месте, точно такие, как сообщалось в радиограмме Пентагона. Одна бомба пришла в действие. 3 мертвеца. Это все, за исключением, конечно, самого главного. Бомбардировщик потерпел крушение из-за взрыва на борту самолета. Какая-то добрая душа подложила бомбу прямо в кабину экипажа. Пентагон может радоваться, что оказался прав, когда заявил о возможности нарушения секретности на базах в одном случае из 10 000. Это стало явью. Невольно возникают самые разнообразные вопросы — кто, что, почему, когда. Мы не спрашиваем «где», потому что уже знаем ответ на этот вопрос. Не хочу портить настроение, потому что сам по натуре не злой, но, видимо, придется, — сказал Хокинс.